Глава 18. Хорошо, я поеду. Это было легко сказать вчера, когда они сидели в ресторане, играла музыка, нарядные женщины танцевали с элегантными мужчинами. Это была новая, независимая жизнь. И сам Костя. Его предложение поехать в Крым были частью этой жизни. Поэтому вчера, прямо из ресторана, Варя могла бы уехать с ним куда угодно. Но сегодня, здесь, в их коммунальной квартире, в их тусклой комнате, все выглядело совсем по-другому, нереальным, неосуществимым. Казалось игрой, пустым ресторанным трепом. В Викиной компании так треплются о поездках за границу. В Костиной о поездках в Крым или на Кавказ. Да и кто он такой, этот Костя? Ресторанный бильярдист, игрок. Какими примитивными средствами обольщал. Положил деньги в ее сумочку. Заказывал дорогие блюда, редкие вина, гусарил, выпендривался. Сколько он перевидал таких девочек. Сколько их заманивал поездками в Крым. Она на такой огонек не полетит. Ее, как дурочку, не охмурит какой-то бильярдист. Как она будет выглядеть? Если после Крыма он бросит ее или оставит в Крыму, хорошо, если даст деньги на обратный билет, а то их не даст. Добирайся, как хочешь. Телеграфируй Нине, выручай, мол, сестричка. А Нину хватит удар. От такого у кого угодно может случиться разрыв сердца. Вчера познакомились в ресторане, сегодня отправились в Крым. И почему надо ехать именно сегодня? Что за спешка? С Софьей Александровной, как и обещала, она переговорит. Если та сдаст ему комнату, они познакомятся поближе, тогда у них, может быть, и сложатся какие-то отношения. Вчера, после ресторана, Костя привез ее и Зою домой на такси, прощаясь, сказал: «Завтра не уходи из дома». Жди моего звонка. В первой половине дня я позвоню. Уже 12 часов, и сейчас самое правильное — уйти, скажем, к Софье Александре или к Зое на работу. А если он позвонит вечером, сказать: «Я все утро ждала вашего звонка, вы не позвонили». Впрочем, позвонит ли он? Сам, наверное, забыл, что наболтал. Как он может так вдруг поехать в Крым, бросить дела? Как достанет билеты? Командировочным по броне и тем едва дают, а простые смертные простаивают на вокзале неделями. Можно спокойно сидеть дома, бегать унизительно. Обещала ждать звонка, подождет. Даже интересно, позвонит или не позвонит? Как будет выкручиваться? В половине первого Костя позвонил и сказал, что билеты у него на руках, поезд отходит в 4, в 3 он за ней заедет, на каком этаже она живет, какой номер квартиры. Варя растерялась, как только услышала его голос, его мягкие, но повелительные интонации. Как и вчера, он говорил медленно, четко, чуть растягивая слова. Она тут же вспомнила его лицо, его странный, шальной и в то же время недоверчивый взгляд, который подолгу он не отводил от нее. Его широту, лихость и одновременно наивность. Удивлялся, что она живет на Арбате. Был разочарован тем, что загадала не на то, на что он надеялся. Вспомнила и свою обиду на его друзей. Пьют, едят за его счет, а его оставляют одного. Как сказал: «Может быть, рядом с тобой и я стану человеком», и тут же нахмурился, застыдившись такого признания. Как же можно обмануть его, нарушить слово? Зря обещала, но обещала. У нее не повернется язык сказать «нет». «Не надо за мной заходить», — ответила Варя. «Я буду вас ждать в Никольском переулке, возле второго дома от угла». «Хорошо, только не задерживайся, а то на поезд опоздаем. В Никольский переулок Варя решила пройти проходным двором. В воротах можно наскочить на Нинку. Чемодан не понадобился. Все, что у нее есть, на ней. А еще одно платье, сарафан, трусики и комбинацию, пару чулок, зубную щетку, мыло, расческу запихнула в портфель. И хорошо, что не понадобился чемодан. Проходной двор оказался закрытым. Варя вспомнила, что на днях на Арбате закрыли все проходы на соседние дворы. Арбат стал режимной улицей. По ней иногда проезжает на дачу Сталин. Пришлось идти до Никольского обычным путем. К счастью, никого не встретила. А если бы и встретила, то что такого? Идет со старым школьным портфелем. Нине она оставила записку. Уехала с друзьями в Крым. Вернусь через 2 недели. Не скучай, Варя. Свернув в Никольский переулок, Варя увидела такси, а возле такси Костю в том же костюме, в каком он был вчера в Савое. Они ехали в международном вагоне. Варя первый раз в жизни видела такой вагон. К тетке в город Козлов, теперь он называется Мичуринск, они с Ниной ездили в общем плацкартном. Ее знакомые тоже ездили в общих плацкартных. Она слыхала, что есть вагоны, разделенные на закрытые купе. В каждом купе 4 пассажира. Ну а купе на 2, с отдельным умывальником, не слыхала. И вот она едет в таком вагоне, в таком купе, все в бархате, в бронзе, даже дверные ручки бронзовые. В коридоре мягкая дорожка, на окнах бархатные занавесочки, на столе лампа под красивым абажуром. Проводник в форме разносит чай в массивных подстаканниках, вежливый, предупредительный, с Костей особенно. Как понимала Варя, в этом вагоне ехали важные, может быть, и знаменитые люди. В соседнем купе военный, с 4 ромбами в петличках, высший военный чин. Через купе пожилая красивая дама с мужем, наверняка актриса. Варе даже показалось, что она видела ее в каком-то фильме. И в других купе тоже ехали, может быть, народные комиссары или заместители народных комиссаров во френчах, бриджах, сапогах, стандартной одежде ответственных работников. Но и проводник, и разносчик вин и закусок, и официант, приходивший записывать тех, кто пойдет обедать в вагон-ресторан, а затем официант и буфетчик в вагоне-ресторане, относились к Косте с особой предупредительностью. В его облике, манере поведения, было нечто такое, что сразу заставило этих людей выделить Костю изо всех пассажиров. Варю вначале коробила его грубоватая фамильярность. Всему обслуживающему персоналу он говорил «ты», но они угадывали в Косте своего парня, и никто на него не обижался. Смеялись его шуткам, с видимым удовольствием выполняли его требования. Старания официантов Костя принимал с благосклонной улыбкой, как подобает человеку, который находится на гребне успеха и понимает, что успех притягивает к нему людей, но вел себя весело и дружелюбно. У Кости нет ни чинов, ни должностей, ни званий, но он в них и не нуждается. Независимый, рисковый, обаятельный. Он добивается того, чего другие добиться не могли бы. Кто в июне, в разгар курортного сезона, может достать билеты в Крым в день отхода поезда, да еще в международном вагоне, забронированном только для высших лиц? А Костя смог. Хотя Варя допускала, что заплатил он за билеты вдвое или втрое дороже стоимости. Он широко оставлял чаевые, не брал сдачи, делился с людьми своей удачей. С Варей он держался так, будто они знакомы 100 лет, и нет ничего удивительного в том, что они вдвоем едут в отдельном купе. Ни о чем ее не расспрашивал, будто все уже знал о ней, и о себе ничего не рассказывал, будто и она все знает о нем. Рассказывал о местах, через которые они проезжали, чувствовал, что видит их не первый раз, не приставал, ни разу не попытался обнять ее, поцеловать, как-то все начать. Только когда они стояли в коридоре и смотрели в окно, положил руку ей на плечо. Этот жест и эта поза были просты и естественны. Стоят в коридоре молодые супруги, и молодой муж держит руку на плече своей молоденькой жены. И в вагоне все к ним, как к молодоженам, относились, улыбались и, как казалось Варе, даже любовались ими, а ею особенно. Варя видела, что Косте это приятно. Ему льстит, что все любуются его женой. Только мучила мысль о том, что будет ночью. Костя, конечно, убежден, что, согласившись с ним ехать, она согласилась и на это. Мужчины вообще считают, что если пригласили девушку в театр, в кино, на танцы, то уже имеют право на это. И обижаются, сердятся, когда им этого не разрешают. А он везет ее в Крым. Они будут жить в одном номере гостиницы, он будет поить и кормить ее. Нет, такая сделка ее не устраивает. На такую сделку она не пойдет. Она не навязывалась, не напрашивалась. Она едет в Крым ради него. Он просил ее, она согласилась поехать, но ни на что другое согласие не давала. Ему приятно прогуляться по Крыму с молоденькой, хорошенькой девчонкой. Пожалуйста, она доставит ему такое удовольствие. За окном стало темнеть. Костя заглянул ей в глаза, улыбнулся. «Все в порядке?» «Все в порядке», — в тон ему ответила Варя, хотя с приближением вечера начинала все больше робеть. Другое дело, если бы она влюбилась. Потеряла голову от любви, но голову она не потеряла и неизвестно, потеряет ли. Ей, как и всем, импонирует Костина широта и лихость, но она привыкла к большей сдержанности. Костя не воспитан, он из какого-то чужого мира, а она, пусть и во дворе выросла, все же воспитана, и друзья ее воспитаны, Левочка, Ика, Рина, Воля большой, Воля маленький. Все эти интеллигентные ребята. А вот Костя, несмотря на то, что он у них главный, не интеллигентен. И тянутся все к нему, потому что у него есть то, чего нет у них — деньги. А он окружает себя этими ребятами, потому что в них есть то, чего нет у него — интеллигентность. Конечно, он человек из народа, из провинции. Это характер, натура. Только так его и можно воспринимать. Но это не совсем ее устраивает. Устраивает его независимость. Но лично она может быть независимой, только сама зарабатывая себе на жизнь, даже став его женой. Но хочет ли она стать его женой? Этого она тоже не знает. О женитьбе у них вообще разговора не было. Тогда, значит, она станет его любовницей. Но любовники любят друг друга. Значит, содержанкой? Нет. Быть содержанкой она не намерена. Но что бы ни говорила себе Варя, она понимала шаткость своих доводов. То, что должно произойти, произойдет. Ломаться — значит ломать комедию.